Глава 52. Злата. Приглушенный теплый свет в небольшом зале ресторана успокаивает уставшие за день глаза. Вытянув ноги, недовольно поглядываю на Ходжаева. Может, ты меня еще с ложки покормишь? Бешусь, глядя, как он разрезает чуду и пододвигает ко мне деревянную доску. Затем Амир вытирает руки салфеткой. Придется, он хмуро отвечает. Если будешь вести себя как ребенок, а не взрослая умная девушка, которой ты себя считаешь. Я не умная. Огрызаюсь, хватая ложку. Никогда не сомневался в твоих способностях. Ни за что не повторю название супа, который он для меня заказал, но, кажется, мой желудок взволновал аромат вареного мяса и овощей. Ни о чем другом, кроме как о еде, просто думать невозможно. Поэтому с аппетитом начинаю есть, изредка поглядывая на пьющего свой кофе Ходжаева. «Что ты делаешь в Москве?» Спрашиваю, не удержавшись и отщипнув кусочек пирога. «Ты ведь не ко мне приехал?» «Ну почему же?» «Да ладно». Окидываю взглядом широкие плечи, темные волосы и невозмутимое лицо. Чувствую, как мужская энергия мира снова пробивает брешь в моем сердце. Затянувшееся молчание выбивает из колеи, поэтому быстро жую и добавляю. «Поскорее уезжай в свой Дубай. Вы с ним, кстати, очень похожи. И чем же? Оба поверхностные и жестокие». Он усмехается и качает головой. «Если тебе доставляет особое удовольствие меня оскорблять, можешь делать это сколько угодно, я готов». «Боже, да никакое это не оскорбление!» Закатываю глаза. «Это факт, исходя из личного опыта, знаешь ли, что ты, что этот город, оба выплевываете неугодных людей, как использованную жвачку. Тьфу!» Демонстрирую, как именно. «Вот так!» Официант приносит стакан молока и десерт и сдержанно кивает на мою благодарность в виде нервной улыбки. Быстро осматриваю свою толстовку и джинсы. Вроде чистые. На ужин в ресторане я никак не рассчитывала, поэтому всякое может быть. «Просто Дубай не всем подходит», — замечает Амир, заботливо пододвигает ко мне стакан и продолжает с убийственным спокойствием. «Он как арабский жеребец, который не каждому дает себя обуздать. И в Эмираты лучше бы приезжать уже состоявшимся. Вообще пуленепробиваемый. Мне хотелось бы, чтобы он взбесился, обиделся на меня и уехал. Оставил меня ровно такой, какая я сейчас. Зина из магазина. Говно, а не город». Выплевываю, хватая молоко. Пока пью его здоровенными глотками, наблюдаю, как Ходжаев прячет за кружкой стиснутые зубы. Все-таки злится. «И чем же Москва лучше?» — спрашивает он, приподнимая брови. «Она гостеприимная?» «Нормальная. Она нормальная». Голос Амира становится резким. «Именно поэтому ты поселилась у чёрта на куличиках и работаешь кассиром». Захлебываюсь от возмущения. Да как он смеет рассуждать о моей жизни? Что он о ней знает? Что он знает вообще о том, как я себя чувствовала, когда он меня выкинул? «По-твоему, у меня плохая работа?» Сжимаю ложку, раздумывая, не запустить ли ее в его самодовольную рожу. Черные глаза сигнализируют предупредительным огоньком. Мол, поспокойнее. Осаживаюсь, снова возвращаясь к еде. «Плохой работы не существует, Злата. Есть малоперспективная. К примеру, твоя одна из них. Не знаю, кому и что ты хочешь доказать. Да не хочу я ничего доказывать. Я просто хочу, чтобы ты оставил меня в покое. Даже если я буду до пенсии работать кассиром, тебе-то с этого что? Угробишь свою жизнь мне назло? Ты мне никто. Говорю чуть громче, чем следовало бы. Ясно тебе? Никто». Официанты, разговаривающие у барной стойки, тут же замолкают и искоса посматривают в нашу сторону. Неловко отворачиваюсь и смотрю в окно, за которым живет своей жизнью столица. Москва. Яркая, живая, фонтанирующая энергией. А я все равно, что мертвая. Именно поэтому в моем районе, практически без освещенных улиц и однотипных новостроек, мне как-то полегче. «Доедай свой ужин, Злата». Говорит Амир уже строже и смотрит на часы. Я хотел поговорить серьезно, но недооценил силу твоего возраста. А при чем тут мой возраст? У тебя типичное принципиальное поведение подростка, Злата. Но ты в этом тоже не виновата. А кто же виноват? Ёрничаю. Просвети меня. Все обусловлено последовательным развитием головного мозга. Префронтальная кора формируется только к 25 годам. Именно она отвечает за логику и эмоциональную сдержанность. Оставляю тарелку с недоеденным супом и, приподнявшись, нависаю над столом. То есть я, по-твоему, недоразвитая? Зловеще переспрашиваю. Только согласно возрасту. Кстати, нежелание убираться, то есть недостаточный уровень дисциплины, тоже туда. Договаривает Амир, допивая кофе. Смотрим друг на друга в упор. Я первая отвожу взгляд на белоснежную кружку. Жаль, что ты допил свой кофе. Я бы с удовольствием со своим недоразвитым мозгом вылила его на тебя. Не сомневаюсь. Морщится. Ты уже закончила? Спрашивает и подзывает официанта для расчета. С жалостью смотрю на румяный национальный пирог и киваю. Чисто физически не могу сейчас съесть много. Организм привык получать еду малыми порциями. Надеваю пуховик и отправляюсь вслед за Амиром, не сводя глаз с ровно подстриженного затылка. В машине мы едем молча. Сил на то, чтобы обмениваться колкостями, у меня не осталось. Перед моим домом Хаджаев зачем-то просит Шамиля открыть багажник и выходит из машины. «Твои вещи», — тихо сообщает. Изумленно смотрю на сумку, оставленную в квартире у Тани. Подумал, вдруг они тебе понадобятся. «Спасибо. Помогу тебе занести». Он смотрит на покосившуюся подъездную дверь. «Я сама». Вырываю у него длинные ручки и забрасываю сумку на плечо. «Не надо строить из себя хорошенького. Ты не думал о том, как я буду тащить ее до аэропорта, когда выгнал меня в тот вечер?» «Злата, до свидания, Амир. Я здесь еще 3 дня. Удачного полета и мягкой посадки. В следующий раз получится приехать только в апреле», — говорит он мне в спину. Я останавливаюсь. Ноги будто в землю врастают. 3 дня. Он уедет, и все станет как прежде. Под грудью будто металлический обруч стягивается. Дышать невозможно. Амир продолжает. Поэтому надеюсь, что у нас получится поговорить нормально в ближайшее время. Так и не ответив, захожу в подъезд и с опаской озираюсь. Прикрыв за собой дверь, стягиваю кроссовки и пуховик. Оставляю его на одинокой напольной вешалке у стены и иду на кухню. Морщусь, глядя на полную мойку грязной воды, а потом включаю воду и намыливаю губку. После того, как управляюсь здесь, в ванной загружаю вещи в стиральную машинку, а потом взгляд цепляется за объемную сумку в коридоре. Чувствую себя уставшей, но тащу ее в комнату и долго разбираю. Будто в прошлую жизнь окунаюсь. Косметика, одежда, нижнее белье. Перед сном натягиваю шелковую ночную рубашку, купленную когда-то в Дубае Молли. И, переведя будильник с 8:30 на 8 утра, чтобы успеть принять душ перед работой, вырубаю свет и ложусь в постель. Глаза быстро привыкают к темноте. Кора у меня, видите ли, не сформировалась. Протяжно вздыхаю. «Сам дурак».